53. Шпионские выходные. А ведь, пожалуй, не сказал он академикам самого главного. Что его поразило в тамошнем мире, размышлял Панин по возвращении домой, в свой однокомнатный холостяцкий рай. Ведь если бы сейчас по новой спросили, то ответил бы подготовленно, а так сплошной экспромт. В частности, думал он, укладываясь на американский диван. Ведь главное не мавзолей, удвоившийся. Не мировая экспансия, которую не узнал наш мир. Главное то, по зрелом размышлении, это неугасимая вера находящихся там людей, что так все и должно быть. Нет, не в смысле событийного ряда. Здесь привычка делает свое, и с реальностью не поспоришь. Вера, убежденность, что права их страна, что, несмотря на постоянную нехватку всего, скоро все будет. Несмотря на постоянно мельтешащую перед глазами несправедливость, суть политики и обобщенная в целом нравственность на верном пути и каждому по заслугам воздается. И ведь не дураки наполняют тот мир. Отличие в забивающей голову информации больше в форме, чем в сути. Какая разница по большому счету? У них везде и всюду лозунги и плакаты «Вперед!» Наш путь самый верный, мы победим, а у нас? Купи, пожуй, оттянись со вкусом. И то приедается. Это одно. А главное, и то обман. Уж второе вообще невооруженным взглядом видно. Не в том смысл жизни человека. Венец миллиардов лет развития биосферы, дабы оттягиваться, бороться с запахами изо рта. Миринду с пепси внутрь заливать через отрыжку, да прокладками жидкость в гель обращать. И может более правильно вперед? Да только куда? И какие существуют пути, кроме самого верного? Может, стоит их хотя бы изучить? Но самое страшное, что эти дурацкие на первый взгляд программы, одна сделать из человека трудящегося без отдыха муравья, а вторая сотворить из него жующий приобретающий механизм, работают. О нашем мире речи нет. Тут все сами наблюдают результат изобилия на прилавках. На наклейку сверхдорогой бутылки можно внимательно полюбоваться, пожать плечами. Мало ли кто как с ума сходит, но пить будем, что доступнее. А вот там, в мире 2, еще интересней. Как-то Панин с Авророй в редкий воскресный денек без объявленных загодя субботников прогуливались по центру города. Чинно так, под ручку и даже мышцы не напрягаются, когда в метре волочат обутые яловыми сапогами ноги, наряженный аксельбантами патруль. И весело так идешь, с видом превосходства поглядываешь на овощи-фрукты без очередей. Выходной нынче, всеобщий и равный. Можно мороженое эскимо прикупить, благо народу всего человек 15. Зато порция 38 копеек с орехами. Нет худа без добра. Дорогу, как положено, переходим на зеленый свет. И вдруг сирены, вой. Народ в панике назад к тротуару. У дамочки коляска с детем на развороте буксует. Бордюр сходу не возьмет. Панин помог. Юным тимуровцем прикинулся. Автомобили к обочинам вплотную. Чадят холостым ходом, а в воздухе вой сирены. У Панина в груди ёкнуло. Уж не налет ли империалистических баллистических, спущенных по навесной траектории прямо через проломленные арктические льды? Но сквозь сирену успокоительное. Всем прижаться к обочине. Немедленно освободить центральную полосу. Остановиться. Всем остановиться. Нет, не ввинчивающиеся из стратосферы боеголовки. Слава создателю противоракетного пояса Никите Сергеевичу. Просто правительственный эскорт. Вон, несутся километров 200 в час. Черные пуленепробиваемые красавицы. Некоторые смахивают на джипы, наверное, на всякий пожарный. Вдруг захочется через леса поля за городом свернуть. Может, даже и не правительство родное едет. Тем паче не милый сердцу генералиссимус. А так... Отвлекающий маневр, пока истинное начальство по специальной ветви метро в другую сторону скользит. Но ведь все равно внутренность за тройным стеклом не разглядеть. Думай, что душе угодно. Насчет обходных маневров понятно. Наш враг никогда не дремлет, поэтому мы и бдим. Насчет генералиссимуса немного пояснений. Поскольку армия и флот самые большие-пребольшие в мире, да еще и размещены по нему вширь, ввысь и в глубину, да кроме того, по договорам варшавским, пекинским, луанским и прочим, союзников у страны, первой познавшей прелести социализма немерено, кто может сей тучей самолетов, горой танков и островом кораблей управлять? А выше генералиссимуса звания еще не изобрели. Вот когда на планете порядок наведем, до звезд допрыгнем, тогда, может, и придется что-нибудь сочинить. А пока скромность в почете. Потому генералиссимус, звание, даваемое в нагрузку генеральному секретарю Центрального комитета, обязательно. И с удивлением Панин смотрел не на саму кавалькаду. Он на лимузины и в собственной Москве насмотрелся. Там их куда более, и поразнообразнее их типы. Смотрел он на народ окружающий, рекламы сникерсов никогда не нюхавший, но оболваненный не меньше тех, кто жевал. Шеи тянутся, ноги на носки, дыхание остановилось, глаза распахнуты в умилении. Ребенок в коляске давишный вопит, дама его ручкой качает, а сама зрачками сквозь спины и пальто проникнуть норовит. Будет о чем домашним поведать, эдак между делом, за ужином. Сегодня видела самого. Машина черная, во флажках, мотоциклисты, каски белые. АКМы наголо, красота, жуть. Ехал быстро, торопился, еще бы. Работа не в проворот. Вон что эти сволочи на Фолклендах опять затевают. И ведь что страшнее всего? Панин на Аврору глянул, лучше б не глядел. Не застал он в молодости времена пионерии. Будьте готовы, горны расчехлены, барабаны как положено. Но видел хронику военных лет. Нет, не у нас снимали. Ехал задравший правую руку товарищ Гитлер, а сверху дождь из цветов. Ведь не могли же набрать столько статистов. Сейчас, глядя на Аврору, Панин видел, что и не надо было. Фильм тот документальный слабоват. Но название гениальное – «Обыкновенный фашизм». Вот с этими радостными мыслями Панин и уснул на своем диване, купленном за 15 тысяч рублей. 54. Африканский рассвет. «Могли бы и дольше пострелять!» – громко проорал кавалерист Бахмудов, подводя итог внезапно оборвавшейся артподготовки. Выводы канули в небытие. Некоторое время почти никто никого не слышал. А потом там, за дюнами, пошли вперед короткими бросками пехотинцы. Их задача была прикрыть саперов, прогрызающих проходы в обширных минных полях. Возились они долго. Иногда их бесшумно срезали далекие невидимые снайперы, а несколько раз накрывали шальные минометные залпы. Часто после этого на короткое время оживали советские орудийные батареи. Короткая артподготовка возмутила не только Бахмудова, ворчали многие. «Снарядов у них мало, вот что!» — философствовал поблизости от Джумахунова сержант Данильян. «Мало прислали, решили и так сойдет». «А самолеты?» — спрашивал Бахмудов. «Что им стоит стереть этот Триполи?» «Ничего не стоит», — соглашались окружающие. «Нет, не жалко начальникам солдатской кровушки». «Рядовой Бахмудов», — гаркнул в конце концов Джумахунов. «Прекратить разводить паникерское настроение!» «Да нет, я ничего», — оправдывался Бахмудов. «Просто!» «И вас, Данильян, тоже касается», — добавил Джумахунов. «После боя у замполита спросите, что, почему и как, ясно?» «Ясно, товарищ лейтенант». «Но я ведь никоим смыслом, вопрос снят, товарищ сержант». Вот так они и коротали время в оживленных дискуссиях. А саперы впереди выявляли своими телами новые огневые точки противника. Поля были обширны, и саперов требовалось много. Но в один из моментов роте Джумахунова приказали выдвинуться на передовую позицию. Потом на короткое время все вновь оглохли, пока гаубицы пели старую, но добрую песню. Ну а после им скомандовали в атаку. Как раз начинался рассвет. Короткий, африканский.